Глава 17. Инквизитор задавал свои бесконечные вопросы до позднего вечера. Когда все закончилось, и Гудо остался сам в комнате, его охватила страшная усталость. Она и должна была прийти. Ведь многие дни он не досыпал и терзал свою душу сложными вопросами. Поэтому он лег на стол и сразу же уснул. Спал он долго, будто провалился в глубокую яму. Его едва смог растормошить тупым концом алебарды молодой стражник. «Эй, палач, просыпайся! Суд над ведьмой уже начался!» «Какой ведьмой?» – спросонья спросил Гудо. «Над дочерью старухи. Она покрепче, тебе придется повозиться с ней. Инквизитор послал предупредить, чтобы ты был готов». Гудо сел за стол и, ни разу не пошевелившись, сидел до тех пор, пока двое стражников не втащили в комнату упирающуюся женщину. Сильные мужчины, злорадно ухмыляясь, тут же стали срывать с нее одежду. «Теперь ты в руках палача, слышишь? Палача!» – приговаривал один из них. «Теперь ты почувствуешь его ласки». «Тебе не нравились наши руки и тела. Ты выгибалась и сопротивлялась. Но мы с тобой этой ночью были нежны. А теперь испытай нежность палача». Гудо поднялся и медленно подошел к веселящимся стражникам. «Прочь!» – громко вскрикнул он и стал вытаскивать из ножен свой меч. Стражники испуганно уставились на грозного палача и, попятившись, выскочили за дверь. Гудо шагнул за ними, но в проеме двери уже стоял старый инквизитор. Посмотрев на обнаженную женщину, он удовлетворенно кивнул. «Ты уже приступил. На дыбу эту ведьму!» Пока священники и писарь занимали свои места, палач стал связывать веревкой свою жертву. К ее левой ноге он прикрепил тяжелый камень. Женщина не сопротивлялась. Она тихо плакала и, едва шевеля губами, произносила молитвы. И отец Марцио ласково сказал. «Мобилия, зачем ты упорствуешь? Мы зачитывали тебе показания Мартина и твоей матери. Мартин дал свои показания по доброй воле. Старуха после первой пытки. Их слова совпали. Сознайся во всем, и тебе не причинят боли». «Моя мать – полоумная старуха», – неожиданно твердо произнесла женщина. «Этот негодяй Мартин хочет погубить нас и мою маленькую девочку. Он раскаялся и рассказал правду. Он все выдумал, он лжец. Когда он появился у нас, то предложил хорошие деньги за выпечку хлеба. Он хитрой лисой втерся в нашу семью. Затем ночью забрался в мою постель. Я терпела, чтобы не напугать дочь. Так продолжалось долго. Но ему было мало моего грешного тела, и он стал хватать своими грязными руками мою маленькую дочь. Я прятала ее то у соседей, то в лесу. Теперь он решил погубить и ее. Это истинный слуга сатаны. Гореть ему в аду». «Значит, ты все же отрицаешь, что призывала дьявола и отдавалась ему?» «Единственного дьявола, которого знало мое тело, зовут Мартином». «Ты нам все расскажешь, палач, знай свое дело». Гудо на мгновение представил свою дочь в объятиях Мартина, и его руки, начавшие вращать барабан, замерли. «Палач, знай свое дело», — громко велел инквизитор. Палач Суд Инквизиции не должен ждать!» Это произнес отец Вельгус. В его глазах горели злорадные огоньки, а в руках была судьба самого Гудо. Палач силой стал вращать рычаги, и обнаженное тело с вывернутыми вверх руками поднялось до самого потолка. Распущенные волосы цвета остывшей после плавки меди упали на искаженное болью лицо женщины, но не смогли укрыть все еще молодое тело с большими упругими грудями и крепкими бедрами. Гудо опустил глаза. Ему на мгновение показалось, что это ослепительное в правильности строение тела принадлежит его милой Адели. Он глубоко вздохнул и замер. Но, услышав сдавленный женский стон, господин в синих одеждах отпустил рычаги и, вновь схватившись за них, остановил барабан. От этого рывка руки женщины выскочили из плечевых суставов, причинив ей невыносимую боль. «Вы слышите? Она даже не рыдает. Это дьявол укрепляет ее тело!» — воскликнул инквизитор, обращаясь к членам суда. «Сознание покинуло ее», — глухо сказал палач. «Да? Зачем же ты так быстро вырвал ей руки? Она должна была повисеть и сказать суду всю правду. Тогда мы можем пообедать. А ты, палач, приготовь ее ко второй пытке, утвержденной святой инквизицией». Оставшись наедине с несчастной женщиной, палач перенес ее на стол и стал внимательно осматривать ее припухшие плечевые суставы. Тяжело вздохнув, Гудо перевернул тело лицом вниз и сдвинул на край стола. Теперь рука могла свободно свисать, но палач не дал ей повиснуть, понимая, какую боль это может вызвать у мобилии. Прежде всего, ее нужно вправить в сустав. Гудо напрягся и, сделав вращательное движение, быстро рванул правую руку на себя. Женщина тихо ойкнула и со страхом открыла глаза. «Убей меня, палач! Богом прошу!» Господин в синих одеждах не ответил. Он передвинул женщину на другой край стола и взялся за левую руку. Слезы потекли из глаз Мобилии. Она хотела что-то сказать, но ее горло сжимала ужасная боль. «Сейчас тебе станет легче. Потерпи». Палач рванул руку. Женщина дико закричала и опять потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то была уже одета. Ужасный господин в синих одеждах сидел рядом у стола и с печалью смотрел на несчастную. Она не смела пошевелиться. Палач в свете факелов казался ей дьяволом. Точно таким, каким он изображен в книге, которую принес проклятый Мартин. А в первые недели Мартин был добрым, ласковым и очень щедрым. Он ездил на старой повозке по селениям и покупал продукты. Познакомившись с Мобилией, он щедро расплатился за мешок брюквы и предложил заработать еще немного денег. Вскоре пришел мастер и быстро сложил большую печь. В ней-то и выпекался хлеб, замешанный руками Мобилии и старухи-матери. В эти замесы Мартин постоянно что-то добавлял и, смеясь, просил старуху поколдовать над тестом. Выжившая из ума старуха действительно что-то бормотала и, смеясь вместе с поселившимся у них мужчиной. Не она ли призвала в их дом беды и несчастья? Ведь мать и раньше занималась выражением и заклинаниями. Она пользовалась травами и амулетами. Она была повитухой и даже лечила женские хвори. Кто берет на себя чужие болезни, не может не знаться с демонами, насылающими их. Этим старуха погубила дочь, а вместе с ней и внучку. Но нет, эти злые люди не посмеют причинить вред ее дочке. Ведь ее душа чиста, а тело безвинно. И пусть судьи тысячи раз зачитывают слова проклятого Мартина и безумной бабки, от нее они не услышат и полслова о дочери. Для матери – дитя свято. «Боль прошла?» – едва слышно спросил палач. Женщина приподняла руки. «Хорошо», — Гудо кивнул. «Но тебе будет лучше, если ты подтвердишь все, что от тебя требует. То, что ты испытала, это еще не боль. Вон в углу узкая скамья. Я привяжу тебя к ней и механизмом подниму ее середину. Ты выгнешься, насколько будет возможным. Затем в твой рот я впихну солому и старые тряпки. а после этого вставлю лейку и буду медленно вливать воду. Медленно и много. Если ты не прервешь пытку, твои легкие начнут сжиматься и рвать те нити, на которых они держатся. Грудь и горло пронзит такая боль, что твое сердце, возможно, разорвется. «Пусть бы оно разорвалось скорее», — спокойно сказала Мобилия. «Да если сердце выдержит, то кровь, посланная им в голову, лишит тебя разума». «Бог лишил меня разума, когда я, изменив покойному мужу, открыла объятия другому мужчине. И последнее. Если ты будешь упорствовать и совсем разгневаешь судей, они наверняка прикажут мне стащить тебя на пол и прыгнуть на твой раздувшийся живот. Такое мне приходилось видеть». «Значит, тогда с меня вылетит плод проклятого Мартина. Я умру счастливой, но не погублю свою дочь. Ее уже погубил ты. В прошлом году перед казнью разбойников моя несчастная Сузи притронулась к твоей проклятой железной палице. Соседи ее жалели, но все же знай, она проклята. Ее скорая смерть будет ужасной. Но мои слова не станут причиной ее смерти». Гудо содрогнулся и отвернул свое лицо от женщины. Он еще хотел рассказать о третьей пытке Святой Инквизиции. Это когда ступни ног пытаемого человека смазывают жиром и пододвигают к ним жаркий огонь, не давая ему коснуться плоти. Но он понял, никакая боль, ни тем более слова о ней, не заставят эту настоящую мать оговорить свое дитя. Палач тихо застонал, отошел к стене и припал лицом к покрытым плесенью камням.